Глава 30. Вот так и живем. Накручиваю хвоста ротным, максимально ускорить продвижение. Есть, командир. Бежим. Несмотря на ночь, воздух вскоре начинает обжигать легкие, с хрипом выбрасывающий из себя очередной выдох. Темп. Надать. Ходу, парни, ходу! Бормочет наушник, вторая группа уже на позиции, срочно устраивают завал на дороге. Местность тут, мягко сказать, сильно пересеченная, особо на машинах не порассекаешь. Это напрямик можно пробежать относительно быстро. Да и то, если знать, где и как. Не просто так тут работали парни из инженерного корпуса. А обрушить на дорогу несколько кубометров земли и камней, располагая почти сотни неслабых ребят, задачка вполне осуществимая. Да, танк подобный завал снесет походя или переползет поверху. Но это еще не значит, что и грузовик тут запросто проедет. Скорость-то он во всех случаях снизит. Вот тут и прилетит ему подарочек с обочины. Первая группа, прибыли на место, начинаем обустройство позиций. Еще один кирпич души. Нам бежать дальше всех, но и позиция может оказаться... Ну, словом, там и пешком ты не очень поскачешь. Стрела дозору. Здесь стрела. Первая колонна свернула, не доходя предполагаемого района развертывания, повернула налево. Всем стоп, отдых. Дозор, куда они идут? Поднимаем беспилотники, ждите указаний. Так, что-то тут не то. Куда, а главное, зачем они могли свернуть? Присаживаюсь на камень и достаю карту. Норге, подсвети. Разглядываю карту. Матерь Божья. Дозор, стреле. В канале дозор. Дозор, объект светильник, они идут туда. Молчание. Ваше предложение, стрела. Всеми имеющимися силами выдвигаюсь на артпозицию номер 8. Но оставлять без контроля ранее занятые рубежи тоже нельзя, возможны варианты. Сколько человек у вас в наличии? 126. Выдвигайтесь. Прежнее место вашего назначения передаем инженерному корпусу. Они уже получили соответствующие указания. Гарнизон артпозиции предупрежден, вас ждут. Тут надо пояснить. Когда наших высоких гостей возили по всяким интересным местам, показали им и атомную электростанцию. Издали, разумеется. Совсем уж непроходимых дураков к нам не присылали. А вот назад, ввиду наступления темноты, их провезли куда как более коротким путем. Мимо пресловутой артпозиции номер 8. Той самой, которую мы когда-то штурмовали. Понятное дело, что никто им об особенностях данной местности не рассказывал. Проскочили мимо, и все тут. Но понять, что КС есть короткая дорога, они вполне могли. А стало быть, в наших расчетах изначально имелась ошибка. Японцы не собирались захватывать рудники. Они сразу нацелились на куда как более серьезный приз — атомную электростанцию. Сомнительно, чтобы у них имелись соответствующие специалисты. Но так и у нас в свое время их было не особо дофига. Да, по большому счету, они не обязаны захватывать реакторный зал. Достаточно взять под контроль энергораспределительный узел. Это же диверсанты, им бесперебойная работа АЭС и нафиг не уперлась. А 120-миллиметровки с танков добавят проблемы прочему оборудованию станции. Под прикрытием арт-огня сапер нападающих заложат заряды в нужных точках. Рванут опоры, обрушат ЛЭП, и остров встанет. Что-то, вполне возможно, потом со временем и заработает, но далеко не сразу. А вот проблем защитникам гости точно создадут, выше крыши. Подъем! Коротко объясняю новую задачу, указываю направление движения. Сворачиваем с дороги, снова лезть на скалы. Трудно, но путь сократим как бы и не в пятеро. Но, Гай, здесь, командир. Разворачиваю карту. Вот в этой точке дорога сужается. Забираешь всю наличную взрывчатку. Твоя задача — заминировать и обрушить скалу. Обязательно до подхода колонны, чтобы они не видели взрыва. Большого завала не будет, но даже и такое им придется расчищать. А это потеря времени. Танки без пехоты не пойдут. Да и не факт, что даже они через завал переберутся. Час времени ты нам точно выиграешь. В бой не вступать, броне вы ущерба нанести не сможете. Идешь вот сюда. Мой палец упирается в точку на карте. А что тут? Если я прав, и они пойдут на позицию номер 8, то вы окажетесь у них в тылу. А там смотри по обстановке. Главная цель — командиры и минометчики. Близко к нам они не полезут, будут работать издали. Вот тебе и цель. Но огонь открывать только после того, как они завязнут. Первыми не стрелять. Яр! Надеюсь на вас. Хлопаю взводного по плечу. Ходу, парни, ходу!» Если кто-то думает, что ночной марш-бросок по неразведанным горам — дело не сильно трудное, то он очень сурово ошибается. Да и бежим мы, к сожалению, без фонарей. С гостей станется и беспилотники поднять. Особо далеко, правда, без GPS они не улетят, но и на километр влево-вправо — запросто. А увидеть с высоты свет нескольких фонарей — плевое дело. Какая домашняя заготовка придумана японцами на этот случай, и выяснять не хочу. Вот и результаты, соответствующие. Пятерых мы потеряли, попадали парни со скал. Двое еще более-менее, а вот оставшиеся троица уже серьезнее. Перевязать, вколоть обезболивающее. Одного медика оставить с ними, пусть оказывает помощь. Рацию ему только на прием. В эфир выходить не ранее, чем через 2 часа. Жестоко? Да. Есть варианты? Тащить их на себе? Можно, разумеется, но скорость передвижения упадет моментом, и вероятность того, что ноги попереломает еще кто-нибудь из носильщиков, тоже достаточно велика. Уж и молчу за то, что никакую поставленную задачу мы не выполним, просто не доберемся вовремя в указанную точку. Но решение в любом случае на мне. Ты командир, ты отдаешь приказания. Доживут ли парни до подхода подмоги? Теоретически, трое точно доживут, а вот оставшаяся парочка... Однако есть медик, и теперь он обязан сделать все, что только возможно сотворить в подобном случае. И один хрен, тяжело на душе. Бфф! Ахнуло в отдалении, но Гай со своими ребятами добрался-таки до указанной ему точки. Значит, завал на дороге имеет место быть. И у нас есть хотя бы час времени. Поспешаем. Стрела шестому. Здесь стрела. Наблюдаем вас, встречайте нашего проводника. «Ага, так это уже охрана артпозиции. Супер! Успели, стало быть». Через несколько минут передо мной нарисовались 3 девчат из инженерного корпуса, проводники. Дело пошло немного быстрее. Мои парни даже слегка подтянулись. И даже активнее, хотя, казалось бы, куда уж более, задвигали ногами. Сваливаюсь в окоп. «Товарищ капитан, командир взвода Балин Е!» Вырастает рядом силуэт. «Вашим людям требуется помощь?» «Так, ком взвода. Все помогалки отставить, времени в обрез. Запасные заряды к пневмопушкам имеются?» «Так точно», — кивает девушка. «В наличии стандартный боекомплект по 6 зарядов на каждую установку. Итого 48 выстрелов». 20 штук на дорогу», — указываю рукой. «Мои ребята помогут». «Есть». Спускаемся вниз. Раскручиваем тяжелые мотки тонкой и поразительно цеплючей проволоки. Растягиваем ее поперек дороги и слегка закрепляем, чтобы она не поспешила свернуться в непонятную кучу. «Один, второй, третий. Прикрыть обочину. И ту тоже». Через полчаса работа закончена. Добрых 500 метров затянуто невидимыми в темноте сетями. Пешком тут точно лучше не ходить. Синяки и шишки гарантированы. Да и проехать тоже сразу не выйдет. Я видел, как такая невзрачная на вид проволочка тормозит даже танки, наматывается на гусеницы и амбец. Всей дикой мощи танкового дизеля не хватает на то, чтобы их провернуть. Да и колесная техника тут вязнет очень даже нифигово. Закончив работу, отправляю отделение ребят занять позицию на холме справа. Это с точки зрения штурма артпозиции данный холмик бесполезен, а вот для обстрела дороги очень даже пригоден. Врыться в землю и тишина. Огонь открывать только в том случае, когда противник предпримет попытку освобождения застрявшей техники. Наверх, ноги гудят. «Командир», — вырастает сбоку темная фигура. «Горячий чай. Девушки специально для вас приготовили». Блин, как вовремя-то. Но допить кружку не успеваю. Меня отыскивает местный ком взвода. Телефон. «Ларин у аппарата. Беспилотники подтвердили ваш вариант. Колонна преодолела завал, который вы им там организовали, и уже на подходе к вам. Общий штурм лагеря начинается через 40 минут. Продержитесь это время, и мы вышлем на помощь вертолеты с Нурсами. Они разделают эти танки, как бог черепаху», — слышится в трубке голос Ковторанга Хальзина. «К вам вышло подкрепление, 60 человек на 3 машинах. Везут 30 гранатометов. Ориентировочное время прибытия через 30 минут. Товарищ капитан 2-го ранга, а вот у Флагарта спросить можно? Эти позиции артиллерии пристрелены. Может, подкинуть им сюда угольков?» «Мысль, капитан, озадачу его. Конец связи». Кладу трубку и поворачиваюсь к местному командиру. На удивление спокойная и невозмутимая девушка. «Они подходят?» «Да, сколько у тебя людей?» 35 человек». «Нас вышло в путь 126 человек. Минус Ногай со своими парнями. Минус раненый и санитар. Минус отделение у дороги. На арт-позиции сейчас 93 моих бойца. И 30 девчонок. Против 6 тяжелых танков, 4 бронетранспортеров и пары сотен прекрасно обученных бойцов. При полном отсутствии противотанкового вооружения. Так, на вас организация медпомощи, поднос боеприпасов и пневмопушки. Товарищ капитан, у скорострелок и пулеметов прошу оставить наши расчеты. У них есть опыт ночных стрельб. Вашим бойцам это будет труднее. Дорога у вас пристрелена? И ближние подходы к огневым точкам? Да. Так у вас же стационарные установки. Значит, соответствующие деления на шкалах отмечены? Да, это сделано. Не вижу проблемы для моих стрелков воспользоваться этими данными. Комвзвода прикусила губу. Вот у пульта управления минами вас точно никто заменить не сможет. Вы, как никто другой, знаете границы минных полей и радиус уверенного накрытия. И еще. Я не исключаю, что противник сможет подавить нашу радиосвязь, а телефонные линии проложены только на посты управления огнем и к стационарным установкам. Мне потребуется 4 связных, которым не надо будет объяснять, куда им надо попасть. И быстро. Девушка открывает рот. Все, командир взвода, это приказ, выполнять.